начиная с чисто интуитивно идти по своим чертам характера. Для того, чтобы быть сверхчеловеком, суперчеловеком, добиться всего самого великолепного в жизни, чтобы чувствовать себя просто счастливым, усиливаем, берем прямо черту характера. Ага, сегодня я возьму мужское качество, допустим, уверенность. Мне так нужна уверенность иногда, да? И почему бы нет? Усильте в себе. Усильте, порадуйтесь. Представляете в жизненной ситуации, вы входите, такие уверенные, красивые, глаза блестят, все двери открываются перед вами. Кто может устоять, да еще напряжение, расслабление. Все. Хорошо, утвердили. Берите другое качество. И также прикоснитесь к нему, так, иди сюда, Федя. Ну-ка, запел, запел. Из души отозвалось. И заполнило каждую клеточку. И тело отозвалось. Давно молчало это качество в вас. И вот преобразилось полным голосом. Утвердите в себе. И представьте в жизни, как вы входите в жизнь, в ту ситуацию, в которой необходимо это качество. И усиливаете. И в душе нет напряжения. Есть только радость, что все получается. Вы владеете этим инструментом управления собой, развитием своих лучших качеств. Хорошо, хорошо, молодцы. И дальше идем. Движение создания счастья внутри. Усиливаем. Какие качества сейчас? Интуитивно. Вы просто сказали, походите, кто сможет сейчас петь громче, красивее. И пошли вперед. Кому-то, может быть, сейчас потребовалось женское качество. И оно отозвалось. Помните, женщина своей слабостью может добиться всего, что другому надо добиться силой. И где оно у вас? Это чудесное качество, которое внутри как цветок распускается. И вашу внешность меняет. А кто-то, наоборот, свою внутреннюю силу. Играйте этими инструментами сейчас, как будто бы вы есть в симфоническом оркестре. На всех инструментах умеете играть. И то вы играете на одном, на нежном арфе, перебираете струны. То взяли трубу, как в военном оркестре, как загудели. Это ваше качество. А то вы взяли скрипку, и другое качество вышло у вас на поверхность. Утверждайте. Отклик в теле создавайте. Да, скажите, получается. И снова новое качество. И по нарастающей. Посмотрите, целая гамма, палитра ваших качеств. Хорошо, хорошо, молодцы. Усильте в себе. Вы есть личность, мышцы, усиливаем самое яркое качество, которое сейчас вышло на поверхность, и говорим: да, вот это мое самое сегодня яркое качество. Хорошо. И встаем. Отдава. Закрепляем. Отдава. Внутри. Пропускаем по телу дрожь, мурашки, отклик. Создаем в себе сверхчеловека с божественной искрой, силой. И все, что для вас божественное, внутри, усильте, раскройте и почувствуйте, почувствуйте отклик. И этот свет, эта пульсация заполняет всю каждую вашу клеточку и каждую волосиночку, и каждый сосудик. Вы есть талантливый, красивый, способный, гениальный человек. И утверждая, он растающий, есть октава. Поток за потоком, вибрация за вибрацией, пропускаем. И каждая черта характера утверждается сейчас. И вы проговариваете: я сильный, я уверенный. И дальше вы продолжаете эти качества, вызывая отклик в теле. И чередуете. Сейчас идет мощное напряжение. Это мужские качества, дающие напряжение, силу, волю. Волю в победе, действовать. Вот оно, насилие. Действуя, добивается своего. А теперь женский. Доброта, скромность, нежность, чистота, смирение, умиление и полнорастающий отклик в теле. Все в нас. Мы и гармония есть. Мы есть любовь. Мы есть правдивость. Еще и еще. И создаем в душе праздник. Бушующий праздник весны, пробуждение от спячки, от дремоты. Для раскрытия своих внутренних способностей утверждаем и говорим: да будет так. И так есть. Хорошо. Садимся. Еще раз спокойно внутри слушаем себя. И каждый раз, шаг за шагом, это движение вперед. Совершенствуя себя, мы идем к своей цели, спокойно и уверенно. И внутреннее утверждение, спокойное. Только движение вперед. К ощущению счастья, радости и света. Не спеша заканчиваем. Ручки тянем вверх, вверх, вверх. Ножки вперед. Говорим: мур, мяу. Хорошо, молодцы. Хвалим себя. Молодец. берем тетрадочки, записываем. Ой, эти рисуночки, да? Сегодня может быть гамма, да, разных качеств, чувств промелькнуло. Мы над этим наработали, чтобы включить, да, вот все свои ощущения, которые прошли, особенно ярко отозвались на теле и откликнулись в душе. Запишите.